Глава 20. Внимание! Огонь! Секунды тишины и нарастающий свист, постепенно переходящий в шелковый шелест. Снаряд пролетел мимо цели, упал далеко в степи. На месте взрыва выросло пылевое облако, быстро сдутое в сторону ветром. «Опять мимо!» «Вот паралитики!» — крикнул майор Скворцов. «Теткин, черт тебя подери! Руки у тебя или задние конечности шимпанзе?» «А я виноват?» — огрызнулся Теткин. «Я по всем правилам наводил, согласно теории». «А как ты, великий теоретик, вводил поправку на ветер?» «Ясно как. По Сиверсу». «Может, в обратную сторону отложил?» Теткин негодующе фыркнул. «Такой ветер учесть нельзя», — вмешался Джапаридзе. «Он ни в какие правила стрельбы не укладывается». «Сказал бы я тебе, кто ты такой. Да при дамах неудобно». Дамы Лора Сундукова и Лида Ромнич сидели тут же на снарядных ящиках. Лора с фотоаппаратом через плечо и штативом у ноги воевала со своим платьем, которое все норовило раздуться. Лида Ромнич была в брюках. Она сидела спокойно, сложив ладони между колен и слегка согнув длинные мальчишеские ноги. «Сраму-то!» — продолжал Скворцов. «Приедет генерал Сиверс. А ну-ка, братцы, что вы тут без меня сделали?» «По тушканчикам стреляли, товарищ генерал». «Нет, хватит. В следующий раз навожу сам. Тоже мне специалисты, интеллигенты занюханные». Лида Ромнич медленно поглядела на него и опустила глаза. «Эх, сфальшивил», — подумал Скворцов. «Впрочем, не беда. Впереди еще целых 4 дня. Он еще исправится». Сейчас для него всего важнее было попасть в самую точку, навести и попасть. Он попадет. Он всегда верил в свою удачу, и она его, в общем-то, не подводила. «Готовить следующий», — приказал он. Горячий ветер дул порывами, сохраняя направление, но меняя скорость. Под ветром бурьян в степи весь полег, прижавшись к земле, еле шевеля иссохшими пальчиками. Сквозь мутную мглу наверху солнце проклевывалось, как воспаленный нехороший глаз. Невдалеке от стрельбовой площадки сидел на земле самолет-мишень, тупорылый и обреченный, черными крестами, размеченный на убой. От ветра он был закреплен на расщелках. Расщелки натягивались и звенели, самолет рвался, как животное на цепи. Солдаты готовили очередной выстрел под наблюдением ведущего инженера, тощего верзилы с медным равнодушным лицом. «Готово, товарищ майор», — доложил ведущий. «Сами наводить будете или как?» — сам ответил Скворцов. «Тряхнем стариной!» «Ну, теперь держись!» Он посмотрел в окуляр прицельной трубки. В поле зрения отчетливо был виден перевернутый самолет с небом внизу, черный крест на борту фюзеляжа и паутинное перекрестие оптики. Надо попасть в черный крест, прямо в сердцевину черного креста, взять поправку на ветер. Ветер по метео 13-15 метров в секунду. Он прикинул поправку в уме и стал осторожно перемещать перекрестие, попеременно вращая рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки. Кажется, навел. «Внимание! Огонь!» Опять нарастающий свист и шелковый шелест. Потом тупой удар. Снаряд попал в самолет, взрыва не было. «Тьфу ты! Пропасть! Взрыватель отказал!» — крикнул Скворцов. «Куда ж ты угодил, босяк?» — спросил Теткин. Скворцов взял бинокль. В районе Черного Креста пробоины не было. Куда же, черт возьми, делся снаряд? «А, вот он!» — крикнула Лора. На самом деле у корня правой плоскости в зоне топливных баков торчал снаряд. Маленький и черный, крестообразным хвостом наружу. «Снайперская стрельба!» — захохотал Теткин. «А ну тебя!» — отмахнулся Скворцов. Он внимательно вгляделся в точку попадания. Над ней потихоньку поднималось синее курящееся облачко. «Горит, что ли?» — спросил Теткин. «А кто его знает? Кажется, горит». «Отчего ему гореть, когда взрыва не было?» — спросил Джапаридзе. «При ударе иногда загорается. Не видал. Ты, брат, много чего не видал. Молодо-зелено, толсто-бело», — сказал Теткин. Джапаридзе, сильно похудевший и загоревший за последнее время, обиделся и замолчал. Скворцов смотрел в бинокль. Облачко разрасталось. У его корня полыхнул крохотный оранжевый язычок. «Похоже на пожар». «Угораздило же тебя!» — попрекнул Теткин. «В самые баки! Туда надо было в последнюю очередь. Благодарю за ценные указания!» — Скворцов злился. «А горючее в баках есть?» «Остатки. Опасно не горючее, а пары. При такой температуре...» «Да, разнесет всю плоскость чертовой матери!» «Эх, жалко, другой мишени-то не дадут!» «Не нуди!» Скворцов был огорчен и раздосадован. Он не привык к неудачам, а тут еще... «Что же, рванет он в конце концов или не рванет?» — нетерпеливо спросил Теткин. «Только на нервы действует», — пожаловалась Лора. Ведущий спокойно выбрал себе ящик, сел и закурил, искусно заслонив ладонями огонь. Скворцов глядел в бинокль. Облачко рассеивалось и вскоре совсем исчезло. Снаряд торчал из обшивки, на вид совершенно безвредный, огня не было видно. «Пожар как будто самоликвидировался», — сказал Скворцов. «Все-таки еще немного подождать придется». Прошло минут 10. Все смотрели на самолет, как на кормильца. Он не подавал никаких признаков, чего бы то ни было. «Ну что же, товарищи», — сказала Лида Ромнич. «Надо принимать какое-то решение». «Давайте ударим еще разок по фюзеляжу», — лихо предложил Теткин. «Я на этот раз наведу, пальчики оближете. У меня сформировалась новая теория». «А обмер повреждений?» — обиженно спросил Джапаридзе. «Как хотите. Лично я обмерять не пойду. Снаряд в каждый момент может взорваться. Большое спасибо». «Пойду, извлеку его и обезврежу», — сказал Скворцов. «Извлеки сначала себе голову», — сердито ответил Теткин. «Пустяки. При точной работе никакого риска. Я с каждым снарядом на «ты». «Не советую», — сказал Джапаридзе. «Ничем не оправданное нарушение правил безопасности. Правильно я говорю, товарищ Мешков?» «Со своей стороны...» «Санкционировать не могу», — ответил ведущий, — «а, впрочем, дело ваше». Ему было все равно. «Что же нам по правилам безопасности? Спать ложиться?» — возмутился Теткин. «Дело ваше, а то можно и по домам». Теткин плюнул. Скворцов поправил фуражку, закрепил под подбородком ремень, бросил папиросу, взял ломик и зашагал в сторону самолета. «Пашка, ты сдурел?» — завопил Теткин. Лора охнула и схватила за руку Лиду Ромнич. «Сумасшедший! Чего он делает? Останови! У тебя на него влияние!» «Павел Сергеевич!» Скворцов шел к самолету прямо и четко, держа перед собой ломик, как маршальский жезл. Лида следила за ним, сжав губы и руки. Он все шел. До самолета было не так далеко, а он все шел. «Что же это такое?» — думала она. «Что же это такое?» Она укусила свой палец у самого ногтя, не чувствуя боли. В эту минуту Теткин захохотал, хлопнул себя по колену и ринулся вслед за Скворцовым. «Пашка, погоди! Я с тобой!» Лора вскрикнула. Скворцов шел, не оборачиваясь. Теткин в припрыжку догонял его и что-то кричал, размахивая руками. Они почти поравнялись с самолетом, когда произошел взрыв. Сверкнуло пламя, и сразу же место, где стоял самолет, заволокло дымом и пылью. Из черного облака неправдоподобно медленно поднимались рваные лоскутья обшивки и столь же медленно падали. Лора закричала заячьим криком. Все побежали в ту сторону. В дыму появилась человеческая фигура. Она медленно, как бы колеблясь, задвигалась и стала на колени. «Колюшка!» — кричала Лора. «Колюшка мой!» Лида бежала впереди всех. Упругая степь словно подкидывала ее ноги. В горле было горько и горячо, дым рассеивался. Стало видно самолет. Он горел горизонтальными струящимися языками. На земле лежала одна фигура. Возле нее на коленях стояла другая. Лежал Теткин, стоял Скворцов. Лида остановилась, дрожа от прерванного бега. Теткин лежал навзничь, с закрытыми глазами. На голубой рубашке сбоку растекалось красное страшное пятно. «Ранен?» — сказала Лида. «Серьезно?» «Не знаю», — отвечал Скворцов, повернув к ней чужое, испачканное землей лицо. «Я же его не звал. Вы-то целы ли?» «Вполне». Подбежала Лора. Она упала на землю рядом с Теткиным. «Колюшка!» — кричала она. «Колюшка!» Тут Теткин открыл один глаз и сказал. «Колюшка! Это не человек, а рыба!» «Жив! Дорогой мой, жив!» — запричитала Лора. Теткин закрыл глаз. «Ну, хватит!» — сказала Лида. «Надо его осмотреть. Давайте сюда нож». Скворцов подал ей перочинный ножик. Она разрезала голубую рубашку Теткина сверху донизу, шелк резался с противным скрипом. Теткин снова открыл один глаз, сказал: «Паразиты! Моя лучшая тенниска!» и опять закрыл. Лида осмотрела рану. Небольшое отверстие под ребром, наверное, осколок снаряда, крови много. Она вытирала ее косынкой, может быть, не надо было, но она вытирала. Косынка намокла, пальцы склеились. «Немедленно госпитализировать!» — кричал Джапаридзе. Ведущий инженер Мешков стоял тут же, руки в карманах комбинезона, с медным равнодушным лицом. «А вы чего стоите?» — закричала на него Лида. «Есть у вас, черт возьми, походная аптечка?» «Есть». «Так давайте ее сюда, да поживее!» Мешков затрусил за аптечкой. Кровь все текла. Принесли аптечку. Лида зубами распечатала бинт и сделала перевязку. Лора помогала ей и все приговаривала. «Осторожнее, ему же больно!» Теткина понесли к машине. Перепуганный Тюменцев помог устроить раненого на заднем сиденье. Ноги не укладывались. «И я с ним!» «И я!» — кричала Лора. Голову Теткина положили к ней на колени. «Колюшка! Колюшка!» — повторяла она. Теткин открыл на этот раз оба глаза и сказал ей. «Не ори, дура! В чем дело? Ну, женюсь я на тебе! Женюсь! Обязательно!» Лида с аптечкой в руках села рядом с Тюменцевым. Машина тронулась и скоро скрылась из виду. «Я же предупреждал, не надо рисковать», — сказал Джапаридзе. «Молчи, убью», — ответил Скворцов. Ведущий пошел к телефону сообщать начальству ОЧП о чрезвычайном происшествии. Скворцов вспомнил, как 9 мая 1945 года, будучи дежурным по части, он щегольски докладывал начальнику. «Товарищ генерал, за время моего дежурства случилось чрезвычайное происшествие. Победоносно закончилась Великая Отечественная война». И как просто седой генерал, подавая ему руку, ответил: «Здравствуйте». Дорастет ли он когда-нибудь до простоты, или так и умрет старым щеголем? Самолет горел на ветру рьяно и радостно. Куски пылающего металла отрывались от него и летели в степь. Красота огня, бегущая красота огня. Скворцов смотрел на любимый огонь и чувствовал себя пустым, виноватым, брошенным судьбой. Он сбивчиво думал: был бы жив, ничего мне не надо, был бы жив, чтобы нашел шляпу и хохотал уже до вечера. «Кто-то сюда едет!» — крикнул Джапаридзе. По дороге двигалось пыльное облако, шла серая легковая машина. «Достанется тебе по первое число!» Скворцов молчал. Машина подошла к площадке, из нее вышел генерал Сиверс. Скворцов подошел к нему, взяв под козырек. «Товарищ генерал, докладываю обстановку. Испытания начались в 9:00 местного времени. Израсходовано 6 снарядов первого образца. 5 выстрелов оказались незачетными, так как попадание в мишень получить не удалось. Последний, 6-й выстрел дал попадание. Стрельба производилась по фюзеляжу, но из-за неудачно взятой поправки на ветер попадание произошло в район баков. Взрыватель не сработал. Видимых признаков пожара не было. Чтобы сохранить ценную мишень, принял решение извлечь и обезвредить снаряд. Попытка не удалась. Произошел самопроизвольный взрыв. По-видимому, в результате нагревания. Самолет воспламенился. При взрыве ранен старший научный сотрудник Теткин. Отправлен в госпиталь машиной», — доложил майор Скворцов. Генерал Сиверс посмотрел на догорающий самолет и сказал: «Вот засранцы».